Глава 93. Принятие пищи прошло спокойно, под настороженными и где-то даже удивленными взглядами аборигенов. «Вы что же, ни разу это не пробовали?» – спросил их Шойбле. «Нет», – покачал головой Унгар, и вслед за ним покачали головами остальные. «Но неужели жрать тухлую козлятину лучше?» «Она мягкая, а эти камни невозможно жевать». «А вы не пробовали смачивать их водой, как написано в инструкции?» – поинтересовался Джек. Аборигены переглянулись. «Нет», – покачал головой Унгар. «Не пробовали. А что, там есть инструкция?» «Да, там есть инструкция. Вы что, совсем не читаете инструкции?» «Ты задаешь глупые вопросы, Джек», – заметил ему Хирш, который стоя поедал свой паёк, прислонив автомат к стене. «Ты же видел, в каком состоянии их оружие?» «А да, кстати, вождь, а почему вы не чистите оружие?» Джек взял из кучи сваленных трофеев один из автоматов и не без усилия передернул затвор из-за скопившихся нагара и грязи. «Смотри, как плохо работает. Почему вы его не чистите?» «Когда перестает стрелять, мы кладем его в озеро. Через 3 дня оно отмокает, и снова можно стрелять», – пояснил Унгар немного удивленно. Дескать, какие очевидные вещи приходится объяснять этим муглам. Между тем, вскоре после еды, Джек почувствовал слабость и головокружение, а потом даже присел на замусоренный пол. Он хотел что-то сказать Хиршу, пожаловаться на самочувствие, но в глазах помутилось и стало труднее дышать. «Наверное, паёк не свежий, а Хирш сказал, 1000 лет храниться может». 1000 лет! Успел подумать Джек перед тем, как окончательно потерял сознание. Следом за ним по стене сполз Хирш, машинально пытаясь дотянуться до автомата. А последним отключился Шойбле, свернувшись клубком возле продуктового сундука. В помещении воцарилась тишина. Какое-то время аборигены сидели у стены тихо, не веря в случившееся. Но потом, как и полагалось старшему, Унгар первым пришел в себя. «Стима и Брен, заберите у них оружие!» Двое бойцов с опаской приблизились к бесчувственным чужакам и утащили автоматы в общую кучу. «Теперь разберите оружие, каждый свое!» «Унгар, а Стима пытается забрать мой автомат!» – пожаловался один из бойцов. «Стима!» – прикрикнул Унгар, и Стима отпустил автомат, принадлежавший другому. «Ну и что теперь, Унгар?» – спросил он, получив свой самый грязный автомат из всех имевшихся. Стима был амбициозным грязнулей и всеми силами пытался стать в отряде вторым после Унгара. Однако мыть свой автомат в озере ленился, отчего его оружие постоянно давало осечки и давно не работало в режиме автоматического огня. «Сидим и ждем Ломеля из рода гуннов. Они должны скоро приехать. Я вызвал их сразу, как только эти...» Унгар сделал паузу, поскольку засомневался, как называть захватчиков форта. «В общем, Ломель скоро будет здесь, и пусть он решает, что с ними делать». «А их шагоноги?» «Шагоногов оставим себе. Они хорошо защищены. На них можно ходить к озеру, не боясь бойцов Бертуччи». «Но мы не знаем, как их водить, Унгар», – подал голос один из перебинтованных Джеком аборигенов. «Что значит «не знаем»? Сядем и поедем. Ну, или немного поучимся. Почитаем эту, как ее, инструкцию». «Думаешь, поможет?» – спросил Стимо. «Да ты же слышал, о чем говорили эти...» Унгар снова не нашел подходящего названия для чужаков. «Если найдем инструкцию, начнем ездить на шагоногах. Кстати, Реймус, давай наверх и опускай платформу, а то Ломель ждать не любит. Злой он, зараза!» «Зачем мне идти наверх, если это дело Цудуса?» Это было дело Цудуса, пока он был с нами. Но вон же он, Унгар, вон он, Цудус, указал пальцем Реймус. Он не с нами, у него на ноге белая. И что? Сам знаешь что, если на ноге белая, он не с нами. Но автомат-то ему вернули, и он может стрелять в бойцов Бертуччи, если они высунутся. И пусть стреляет, а мы ему потом воздадим хвалу и сожжем козий жир у таблички с его именем. Таков порядок. Эй, Унгар, а кушать мы будем? Или ты так и станешь кормить нас дымом сожженного жира? Уточнил Гунбут, боец с перебинтованной рукой. Гунбут был, в общем, солдатом покладистым и не мешался на пути у начальства, как Стимо. Но если его на чем-то закорачивало, он мог любого довести до бешенства. «Унгар, так кушать-то дашь или нет?» «Сейчас не время». «Но мы же не с вами, мы ж бесплотные духи, поэтому сами дожрем козла, а вы обойдетесь отравленными камнями». С этими словами Гунбут направился к сундуку с продуктами, и вместе с ним к сундуку направились еще трое перевязанных, которых Унгар как бы списал из отряда. «Стойте!» – воскликнул он, подняв руки. «Я придумал!» «Что ты придумал?» «До прихода Ломеля из рода гуннов я считаю вас нашими бойцами. Вы не ушли, вы здесь, и вы получите свое мясо вместе со всеми остальными». «Хорошее дело!» – согласился Цудус. «Тогда я сейчас поем и пойду на платформу. Или ты против, Реймус?» «А чего это я против? Давай, вали на свою галеру. Мне меньше горбатиться».